Отсидел и 2, и 4 года. Приходил заматеревшим, как волк-вожак после боев. Снег, рубашка на 3 пуговки от ворота расстегнута. Античная грудь в голубых наколках расписана художественно. Кудри в благородной седине. К женщинам галантность, в глазах издевка и романтика. Жорик, хозяин, возвращался, как он говорил, из-за границы. Сразу устраивался на работу, сторожить зерно, комбикорм. Ну, что-то, конечно, и колхозной скотине перепадало, но и свои свиньи имели рекордные по стране привесы. Много раз крестная жаловалась на мужа, собиралась разводиться. Гоняла его с любовницами по приречным тальникам. Сама ходила с разноцветными синяками, попадая в раздраженное состояние супруга. Но все же никто не думал, что жизнь Жорика обернется такой страшной смертью. Ловил в пруду рыбу, поймал ангину, такую, что на ноги не встать. Свезли в районную больницу, вгляделись — рак гортани. За месяц человек истаял, усок до мощей, кудри вмиг белыми стали, говорить не мог, только смотрел. Глаза страдали, вишневые очи. Жил, как хотел. Грешно, широко, разгульно, а умирать час пришел. Взгляд иконный. Видно, прощение всем будет, а мучений никому не избежать. Прошлым летом дядя Жора умер, вздыхает Нинка, жалко его. Даже не верится, зайду, двор пустой. «Ну, передавай тетке привет», — наказывает водитель. «Ты поняла, от кого?» «Скажешь, от Николая, что на плану жил». «Или по-простому, от Прохоренко сына». «Подожди, а ты когда назад-то?» «Часа через полтора?» «Так я тоже Наташку брошу у тестя», — кивает он на бессловесную жену, — «и домой». «Не, под дорогу не выходи», — грубо наказывает он Нинке. «Я сам к двору подскочу. Заберу уж, ладно». Двор у крестной — зона былого хозяйственного благополучия. Жорик, насидевшись в нормированных пространствах, любил порядок. Чтобы трава на квадратной площадке перед домом была как футбольный газон, чтобы куры по просторным клетям квахтали и не пачкали территорию, чтобы яблони и прочие культуры по шнурку росли без вольных отступлений. Увидит Жорик во дворе оставленный хозяйкой неуместно предмет, щетку для побелки стен, например, хвать его, и не успеет Мария рот открыть, вещица уже летит в космос за ворота на выгон 50 метров. И все было, дом как игрушечка. Мухи над навозной кучей не кружились, и огород — показательное хозяйство. А нынче Нинка грустно заметила следы упадка. Сизая лебеда по углам двор глушит, а скосить некому. «Да они гости!» — ахает на появление крестницы тетка. «А я слышу, кто-то в сенцы лезет. Думаю, небось, Симкина собака отвязалась». «И Симка тут, соседка!» Давно одинокая бабенка, легкая на ногу, характера, правда, сварливого. А муж умер от пьянки 10 лет назад. Сидят в зале, густо усланном домотканными половиками, по стенам малые и большие портреты с родней, полутьма от прикрытых ставен, холодок.